Издательство Стаса Бабицкого представляет «Антология русской мистики», том 1. Недобрый глаз. Николай Мельгунов. Кто же он? Я лишился друга. Знавшие его не могут обвинять меня в пристрастии. То был ангел, ниспосланный на землю, и отозванный прежде, нежели что-либо человеческое успело исказить его божественную природу. Стоило взглянуть на возвышенное, всегда восторженное чело его, чтобы прочесть на нем неизгладимое свидетельство его небесного происхождения. Скорбь друзей покойного была невыразима, но из живой и сильной она обратилась постепенно в тихую грусть. Печальное и вместе сладостное наследство. Прошло около года после его кончины. Наступила весна. Обновленная природа обновила и нас. Сердца наши растворились для радости. Миновала и грусть в свою очередь. Житейские удовольствия, мирские заботы стали опять завлекать нас в свои обманчивые сети. Однажды я пришел в банк и в ожидании выдачи денег смотрел на пеструю движущуюся толпу, которая ежедневно теснится в этом здании. Там встречаются все сословия, начиная от вельможи, закладывающего свое последнее имение, до простого селянина, который кладет в рост избыток своих скудных доходов. Меня развлекало это движение, пружиной коего была потребность денег, денег и еще денег. Двери почти не затворялись. Знакомые и незнакомые лица мелькали передо мною. То веселые, то пасмурные, а чаще невыразительные. Они появлялись и исчезали, как тени в фантасмагории. Но вот двери отворяются настежь. Молодой осанистый человек величаво сбрасывает с себя плащ на руки лакея и быстро проходит через залу в совет банка. Не прошло 5 минут, мой незнакомец возвратился из совета. Я смотрел тогда прямо ему в лицо. То был покойный друг мой. Не помню, как я вскочил со стула и подбежал к нему. Взгляд, брошенный им вскользь на меня, еще более уверил мое воображение, что то был покойник. Я остолбенел, силился промолвить слово и не мог. Хотел кинуться в его объятия и стоял недвижим. Между тем он был от меня уже далеко. Слуга накинул на него плащ, и он вышел из залы, столь же мало обратив на меня внимания, как и при входе. «Нет, это не друг мой», — сказал я в суеверном недоумении. Он не прошел бы мимо меня, не пожав мне руки, не сказав приветливого слова. Да и может ли привидение являться посреди дня в толпе людей? Духи любят мрак и уединение. Мои расспросы о незнакомце были напрасны. Никто из присутствующих не знал даже его имени и никогда не видал его всем месте. Любопытство мое возрастало. Но я должен был отложить свои разыскания до другого времени. Спустя несколько дней после этой встречи с чудным незнакомцем сижу я в театре. Подле меня одно кресло оставалось долго незанятым. Я положил на него шляпу и равнодушно смотрел на симметрические группы балетчиков и несносно правильные их телодвижения. Вдруг, как бы на крыльях ветра, вылетели на середину сцены Гюлен и Ришард, и громкие рукоплескания встретили сих двух любимцев московской публики. Я загляделся на них и не чувствовал, что пустое кресло было уже занято, и шляпа моя сложена на пол. Вольность соседа мне не понравилась. Я взглянул на него. То был человек лет 30 в очках фиолетового цвета, который, по-видимому, был занят одной сценой и не обращал внимания на окружающих. С досадою поднял я свою шляпу и, отрисая с нее пыль, нарочно задел ею соседа, чтобы за его невежливость отплатить тем же. Но он того и не приметил. «Как хороша!» — Воскликнул он, наконец, довольно громко. «Кто?» — спросил я, следуя за его очками, обратившимися тогда на соседний бенуар, где сидели знакомые мне дамы. «Это декорация», — отвечал он хладнокровно. Последние слова были произнесены им совершенно другим голосом, чем первые. Звуки онова поразили меня. То был голос покойного друга. Но я не верил слуху и старался разогнать мысль о сходстве, как обманчивую мечту. Однако взоры мои невольно обратились к ложе с знакомыми дамами. Между ними была девушка лет 18, бледная и задумчивая. Казалось, она лишь из приличия смотрела на балет и не разделяла общего удовольствия. Читатели поймут ее равнодушие, когда узнают, что последние слова покойного друга к ней относились, что последний вздох его был посвящен отсутствующей подруге. Мне поручил он передать ей этот вздох, эти слова, и я стал поверенным ее сердечных тайн. Она любила юношу со всею искренностью первой девственной любви и при его жизни не смела в том ему сознаться. Но горесть исторгла из ее груди тяжкое признание, которое, как увядший цвет, назначено было украсить лишь могилу ее возлюбленного. Я взглянул на девушку. Взоры наши сошлись, и легкий румянец покрыл ее бледные щеки. Не желая продлить ее замешательство, я обратился к соседу. «Как вы находите балет?» — спросил я. «По слухам, я ожидал лучшего», — отвечал он пленительным своим голосом. «Впрочем, он обставлен порядочно. А как зовут танцовщика?» «Ришард. Разве вы видите его в первый раз?» «Я приехал сюда недавно, после 30-летнего отсутствия». «И потому вы должны худо помнить Москву, оставив ее в детстве?» «Извините», — отвечал незнакомец с важностью. «Я уже долго живу на свете». «Вам угодно смеяться надо мной?» — сказал я с некоторой досадой. «Судя по лицу, я не дал бы вам и 30 лет». «Право. А слыхали ли вы о графе Сен-Жермен?» «Что вы хотите сказать?» «Горацио! Много тайного на земле и на небе, чего философия ваша и не подозревает». «Вижу», — отвечал я с возрастающим неудовольствием, «что вам знаком Шекспир, но далее ничего не вижу». Вместо ответа сосед мой снял свои фиолетовые очки и пристально посмотрел на меня. Я вздрогнул. Лицо его будто изменилось и помолодело. Я узнал в нем юношу, столь разительно сходного с моим покойным другом. «Бога ради, скажите мне!» — воскликнул я вне себя от удивления. Незнакомец прервал меня. «Молодой человек», — сказал он вполголоса, — «здесь не место говорить об этом». И, надев свои фиолетовые очки, он стал снова смотреть на сцену. Балет кончился. Я вошел в бенуар, где сидела упомянутая мною девушка. С нею была ее мать, пожилая дама, которая, несмотря на лета, старалась идти наравне с веком. Строгая поклонница всего модного и нового, немного болтливая, она была, впрочем, добрая и радушная женщина, чудолюбивая мать и одна из тех рассудительных жен, которые, управляя втайне мужьями своими, позволяют им на публике говорить «я» и пользоваться призраком власти. Она встретила меня кучей вопросов. «Ну что же, наш домашний театр? Вы, верно, будете на первой репетиции? Не правда ли, что мой Петр Андреевич счастливо выбрал «Горе от ума»? Все говорят об этой комедии, и между тем она так мало известна. Не правда ли, что довольно оригинально выставлять перед нашей публикой ее же предрассудки? «Ах, кстати, будете ли вы завтра утром на аукционе? Мы туда собираемся. Моей Глафире страх хочется видеть дом и вещи покойного графа». Я спешил прервать ее, однако не знал, на который из вопросов отвечать прежде. «Покупать на аукционе я ничего не намерен», — сказал я наконец. «Но если вы там будете...» «По крайней мере, для нас приезжайте туда», — прибавила Глафира тихим голосом. «Ну, а роль Чацкого, как с ней дела?» — спросила у меня Линдина. «Она, право, выше сил моих», — — отвечал я. «Не слушаю ваши отговорки», — возразила Мария Васильевна. «Завтра вечером репетиция. Мой Петр Андреевич играет Фамусова, а Глафира Софью — это решено. Кстати, что твои глаза?» — прибавила она, обратясь к дочери. «Что, все еще красны? Вообразите, простудила глаза и не бережется. Смотри, не три же их». Я знал, отчего красны глаза ее, и что это вовсе не от простуды. Желая прекратить сей разговор, я обратился было опять к роли Чацкого, как вошел в ложу Петр Андреевич с веселым лучезарным лицом. «Сейчас в коридоре я встретил, — сказал он, — одного старого знакомого и сделал важное приобретение». «Что такое? Уж не купил ли подмосковной, которую ты для меня торгуешь?» — весело спросила Линдина. «Нет, душенька, не то. Я отыскал отличного Чацкого, и, если только позволите...» Последние слова относились ко мне, и я с радостью готов был уступить роль свою. «Вот в чем дело», — продолжал Линдин. «Когда я служил в Петербурге, тому назад лет 30, то был знаком по обществу с одним премилым человеком, не помню его фамилии. И как бы ты думала, представь, сейчас встречаю его, ест мороженое». «Так что же?» «Как что? Узнаю его с первого взгляда. Чудак нисколько не переменился, между тем, как я успел уже состариться». «Да, ты, друг мой, не бережешь себя», — возразила жена с нежным упреком. «Возможно ли? Ездишь каждый день в клуб, какова бы ни была погода, и просиживаешь там до часу, до двух ночи». «Полно, полно, любовь моя», — отвечал муж. «Вспомни, что когда бы я не был стариком, то не играл бы Фамусова. Ха-ха-ха! Нашелся? Не правда ли?» «Конечно», — сказал я, улыбаясь. «Мы были бы лишены удовольствия видеть вас в этой роли, но...» «Комплимент еще не заслуженный», — отвечал довольный Линдин. «И в отмщении я лишаю вас роли Чацкого. Но...» — прибавил он, пожав мне руку. «Мы с вами без церемонии, и вы будете играть Молчалина. Согласны ли?» Я согласился, и Петр Андреевич продолжал. «Завтра я познакомлю вас с моим старым приятелем. Прелюбезный человек. Несмотря на свой шестой десяток, он свеж, как не знаю кто, и охотно берет на себя Чацкого. Говорит, что он уже несколько раз играл его». «Ты, стало быть, все рассказал ему?» — спросила жена. «Но как же зовут твоего приятеля?» «Он мне называл себя, да право не помню, что-то вроде выше Ян, знаю, что на Ян. Но вот он, в третьем ряду кресел. Чудак, не смотрит». «Не в фиолетовых ли очках?» — спросил я. «Ну да, а разве вы его знаете?» «Нет, но он мой сосед по креслам», — отвечал я в замешательстве. Линдин того не приметил и собирался ехать в клуб. «Сей же час зову к себе весь город на представление», — говорил он. «Я введу его в лучшее общество, познакомлю с нашей публикой. Пусть все толкуют о Чацком Линдина и спрашивают на перерыв. Кто такой? Кто такой?» «Но сначала, друг мой, узнай, как его зовут», — заметила Марья Васильевна. «Да, кстати, смотри, не засиживайся в клубе. Ах, постой, постой, что это у тебя на платье? Соринка. Ну, теперь ступай с Богом». Мы простились до завтра, и я вместе с Линдиным оставил театр. Утро на аукционе, вечер на репетиции. День, потерянный для самого себя. Но сколько таких дней в жизни? Дав слово Линдиным занять для них места, я отправился заранее в дом покойного графа, где был назначен аукцион. Давно ли в стенах его раздавались крики веселья, а теперь слышен лишь стук молотка да прерывистый голос аукционера. Граф, коему принадлежали дом и вещи, назначенные теперь к продаже в уплату многочисленным кредиторам, был не последнюю странностью прошедшего века. Богатый, знатного рода, он воспитывался и провел свою молодость в чужих краях. Душою принадлежал он Италии и Франции. К отечеству же своему был привязан только длинной родословную нитью, на нем же порвавшуюся, до десяткам тысяч душ, кое успел прожить или, правильнее, променять на несколько бездушных статуй. Двор великолепного его дома был весь покрыт экипажами. Многочисленная публика толпилась у входа, на лестнице. В зале, посреди кои был устроен обширный амфитеатр, зрители и покупщики теснились живописными группами вокруг арены, в коей вместо рыцарей и герольдов восседал начальник аукциона. Перед ним на длинном и широком столе возвышались драгоценные вазы, канделябры, часы, небольшие статуи. По стенам зала висели картины. Огромные фолианты лежали грудами на полу. Впереди же аукционера, у большого венецианского окна, стояли два колоссальных порфирных сфинкса, безмолвные, но грозные свидетели зрелища, которое столь разительно представляло и блеск, и суету мира. Я уже не застал начала, многие вещи были раскуплены. Несмотря на многолюдство, мне удалось найти места на амфитеатре. Вскоре после меня приехали и Линдины. В это время аукционер возвестил громким голосом о перстне с геммою отличной работы. Глафира просила меня поднести к ней перстень. Голова юноши, вероятно, Алкивиада, выдавалась рельефом на белом халцедоне. Бедная девушка нашла в этом изображении большое сходство с милым ее другом. «Чего бы ни стоило, а этот перстень должен принадлежать мне», сказала она едва внятным голосом, наклонив ко мне голову. «Уговорите батюшку купить его для меня». Петр Андреевич по любви родительской скоро на то согласился. Начался торг. Как нарочно на перстень нашлось множество охотников, но они надбавляли по безделице, и Петр Андреевич стоял твердо в своем намерении. Наконец совместники его замолкли. Молоток ударил уже в другой раз. Линдин торжествует. Он вынул уже бумажник и хотел отчитать деньги, как чей-то голос, будто мне знакомый, выходивший из толпы посетителей, разом надбавил несколько сот рублей. Зрители онемели от удивления. Глубокое продолжительное молчание последовало за страшным вызовом к аукционному бою. О Глафире и говорить нечего. Внезапный страх овладел ею. Бледная и безмолвная, она устремила на отца глаза свои, коими умоляла его не уступать противнику драгоценного ей перстня. Но Линдин отказался надбавлять цену и без того уже высокую. Я решился было войти с дерзким невидимкой в торговое состязание и заставить его отказаться от добычи. Но кончено. Роковой молот ударил в третий раз. Вдруг Глафира помертвела и тихо опустилась мне на руки. Этот удар, казалось, решил судьбу ее жизни. Между тем, как мы суетились около нее, незнакомый покупщик расплатился, взял перстень и исчез. Глафира опомнилась, и я, посадив ее в карету, возвратился домой с досадой и с грустью в сердце. Оно было полно темного, зловещего предчувствия. Вечером, приехав к Линдиным, я был поражен болезненным видом Глафиры и необыкновенную веселостью Петра Андреевича. Он не замечал, по-видимому, ни страданий дочери, ни скуки гостей и был занят одним Вашиаданом. Петр Андреевич вспомнил, наконец, имя своего старого приятеля, который приехал прежде меня и успел уже со всеми познакомиться. Если бы не голос его, да фиолетовые очки, я не узнал бы в нем важного таинственного соседа моего по театру. Он был говорлив, весел, развязан и нисколько не казался стариком в 60 лет. Это новое приобретение, как выражался Линдин, утешало его до крайности. Он восхищался заранее своим Чацким. Причина его восторга была понятна. Но что произвело такое сильное потрясение в Глафире? Уже ли одна неудача в покупке перстня? Она не была так малодушна. Или голос Вашиадана пробудил в ней воспоминания о потерянном друге? Ясно было лишь то, что она скрывала в груди своей какую-то новую и страшную тайну. Но изведать оную не позволяли ни время, ни благоразумие. Однако я решился спросить ее, в состоянии ли она играть сегодня. Этот вопрос вывел ее из задумчивости. «Разве вы почитаете меня больной?» — спросила она в свою очередь. «Не больную, но расстроенную от давешнего». Она прервала меня с живостью. «Не договаривайте. В самом деле я не знаю, буду ли в силах играть теперь, но чтобы не огорчить батюшку, постараюсь преодолеть свою робость». «И будто одну робость?» — спросил я испытующим голосом. «Господа, господа!» — провозгласил Петр Андреевич, хлопая в ладоши. «Что же наша репетиция? Все актеры налицо, начнемте!» Во весь вечер чудный гость Линдина был в полной мере героем и душою общества. Нельзя было надивиться той свободе, с которую он, как бы сам того не примечая, переменял обхождение. Разговор с каждым из собеседников, умел применяться к образу мыслей, к привычкам, к образованности каждого. Умел казаться веселым и любезным с девушками, важным и рассудительным со стариками, ветреным с молодежью, услужливым и внимательным к пожилым дамам. К концу вечера он получил 21 приглашение. Однако, по-видимому, не желал умножать знакомств и уклонялся от зовов, говоря, что едет из Москвы немедленно после представления, в коем участвует лишь из дружбы к старому своему приятелю. «Что тебе за охота, Петр Андреевич?» — сказал один пожилой родственник. «Выбрать такую вольнодумную пьесу для своего представления». «А почему же не так?» — спросил озадаченный Линдин. «В этой комедии, прости Господи, нет ни христианских нравов, ни приличия». «А только злая сатира на Москву!» — подхватила старая дама. «Пусть представляет ее в Петербурге, согласна, но не здесь, где всякой может узнать себя». «Хуже для того, кто себя узнает. Это было бы даже весьма пикантно», — сказал какой-то русский литератор в очках. «Но какое оскорбление вкуса! Вопреки всем правилам, комедия в четырех действиях. Не говорю уже о том, что она написана вольными стихами. Сам Мольер!» «Вольные б стихи ничего», — возразил первый мужчина. «Только бы в ней не было вольных мыслей». «Но почему же им не быть?» — спросил один молодчик, племянник Линдина. Почтенный враг вольных мыслей вымерил глазами дерзкого юношу. «А позвольте спросить, господин умник», — сказал он. «Что разумеете вы под этими словами?» «Я разумею», — отвечал, покраснев и заикаясь, наш юный оратор. «Я разумею, что вольные мысли позволительны, и что без этой свободы говорить, что думаешь...» «Мы избавились бы от многих глупостей. Не то ли вы хотели сказать?» Сии слова были произнесены нараспев и таким голосом, который обнаруживал сосредоточенную запальчивость и при первом противоречии готов был разразиться громом и молнией. Линдин спешил отвратить грозу при самом ее начале. Он стал уговаривать старого родственника, чтобы он не горячился и тем не расстраивал своего драгоценного здоровья. «Слушай, Петр Андреевич», — отвечал тот после грозного молчания. «Если завтра ты повторишь свое безумство и сыграешь перед публикой эту комедию, то я не я, увидишь!» Тут он сжал зубы, схватил шляпу и вышел поспешно из комнаты. «Желаю знать, чем кончится эта тревога, но я... и я... О, я поставлю на своем!» — сказал Линдин в великодушном порыве сердца. «Хотя бы 1000 родственников против, а горе от ума будет сыграно». «Однако», — заметила жена, — «не слушаю», — ответил муж. «Но если в самом деле эта пьеса заключает в себе вольные мысли?» «Ну, сократим ее». «Она сокращена и без нас». «Ну, в таком случае мы... этак я и не найдусь». «Всего лучше сократить бы ее вовсе», — прибавил литератор с улыбкой самодовольствия. «Давно бы так!» — воскликнуло несколько старушек. Линдин был как на иголках. Гордость и неуступчивость боролись в нем со страхом. По крайней мере, дайте сыграть ее сегодня в 7 на генеральной репетиции», — сказал он, смягчив голос. «А там увидим». Строгие тетушки согласились на капитуляцию, и Линдин оправился от недавнего поражения. В эту минуту Вашиадан вошел в гостиную. «Непредвиденное обстоятельство», — сказал он после первых приветствий, «заставляют меня оставить Москву ранее предположенного мною срока. Я еду сегодня в ночь. Однако, желая по возможности облегчить вину перед вами и хотя в половину исполнить обещанное, я оставил все свои дела и последний вечер посвящаю вам. Располагайте мною». Линдин был вне себя от его любезности, а еще более от того, что в отъезде своего приятеля находил благовидный предлог к отмене представления, которого теперь столько же страшился, сколько прежде желал, из тщеславия. Правда, тяжело ему было отказаться от своего любимого намерения – блеснуть пышностью, вкусом и даже, если не ошибаюсь, своей дочерью, но еще тяжелее идти против общего мнения. Позвали к обеду. Все пошли попарно и молча. Беседа не была, как прежде, приправлена шутками и остроумием Вашиадана. Сей чудный гость, неизвестно почему, разделял с прочими то дурное расположение духа, которое, как язва, переходит от одного ко всем и простирает на самых веселых свое губительное влияние. Вскоре после стола начались приготовления. Линдин продолжал твердить роль, но чем более старался, тем менее успевал. Наконец он кинул с досады тетрадь и, перекрестясь, положился во всем на крепкую грудь суфлера. Домашний оркестр, составленный из двух скрипок и фагота, в торопях не успели послать за другими инструментами, заиграл увертюру, и все зрители чинно уселись по местам. С последним ударом смычка поднялся занавес, и комедия пошла своим чередом. Разумеется, за исключением Фамусова, который врал без пощады и останавливался на каждом слове, вслушиваясь в подсказы суфлера. Однако первое действие кончилось довольно удачно при общих рукоплесканиях доброхотных зрителей. Линдин сказал припорядочно свои 2 стиха. «Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом?» И Марья Васильевна, остававшаяся в партере с гостями, значительно улыбнулась своему мужу. Началось и второе действие. Фамусов довольно твердо выдержал огненные сарказмы Чацкого. Скалозуб проговорил басом. И Софья вышла на сцену, дабы упасть в обморок. Она произнесла уже стих. «Ах, боже мой! Упал! Убился!» Как вдруг Вашиадан со словами «Кто? Кто это?» снял фиолетовые свои очки и устремил глаза на обернувшуюся к нему девушку. Я слышал крик и шум от падения на пол. Громкие и продолжительные рукоплескания последовали за ее мастерским обмороком. Некоторые даже кричали «Форо!» Но я был за кулисами и видел причину ее беспамятства. Забыв все, выбегаю на сцену и прошу о помощи. Легко себе представить, какая суматоха поднялась в зале, когда узнали, что обморок Глафира был вовсе не искусственный. Мать бегала в испуге из комнаты в комнату, спрашивая спирта, в соли. Отец не мог опомниться и все еще приписывал этот обморок чрезвычайному искусству дочери. Из зрителей иные суетились вместе с Линдиной и еще более ей мешали. Невольно обратил я глаза на стенные часы, висевшие в зале. Протяжно пробило на них 10. Об эту пору, в исходе 10-го, скончался возлюбленный Глафиры, подумал я и стал искать взорами Вашиадана. Но он исчез, и никто не знал, когда и как оставил он дом Линдина. Внезапный отъезд Вашиадана возбудил во мне сильные подозрения. Правда, обморок Глафиры мог произойти от ее болезненного состояния или от той же обманчивой мечты, которая заставляла и меня несколько раз находить в подвижной физиономии и в голосе сего странного человека сходство с чертами и с голосом покойного друга. Но, с другой стороны, не мог ли поступок его быть следствием какого-нибудь обдуманного злоумышленного плана? И нет ли в его власти скрытных таинственных средств, с помощью коих он приводит этот план в исполнение? Поведение, характер, таланты Вашиадана были столь загадочны, что из них можно было выводить какие угодно заключения. Он сам не говорил о себе ни слова и старался отклонять нескромные вопросы любопытных. Судя же по рассказам Линдина и в особенности чиновников банка, где он заложил множество бриллиантов и других драгоценных вещей на огромную сумму, то был грек, ремеслом ювелир, или, как иные уверяли, еврей, алхимик, духовидец и чуть ли не вечный жид. Но сия самая неизвестность о его происхождении и занятиях наводила на него еще сильнейшие подозрения. Мне казалось более чем вероятным, что он наглый и хитрый обманщик, у которого на уме что-то недоброе, хотя и трудно проникнуть в его цели. В этой уверенности я отправился на следующее утро к Линдиным осведомиться о здоровье Глафиры. Меня встретила мать. Я спросил ее о дочери. По словам ее, она провела ночь покойно и еще не просыпалась. «Знаете ли», — промолвила таинственно Марья Васильевна, «знаете ли, отчего, я думаю, больна моя Глафира?» «Отчего?» «Ее сглазили». Я не мог не улыбнуться при таком объяснении ее болезни. «Вы смеетесь?» — продолжала Линдина сукаризной. «Но я совершенно тому верю». «Я вовсе не отвергаю возможности магнетического действия глаз на людей и животных», — отвечал я. «Между прочим, мне сказывали об одном человеке простого звания, который носил зонтик на глазах единственно из боязни причинить вред своим взорам. Но его опасения могли быть ложны. Что же касается Глафиры...» «Ваш пример еще более подтверждает мою догадку. Мне кажется, что Вашиадан носит фиолетовые очки из той же предосторожности. Когда он снял их, Глафира тотчас упала в обморок. Но я умыла ее святой водой и надеюсь, что болезнь пройдет скоро». Не кстати было ей сообщать теперь мои подозрения насчет Вашиадана. «Время, — полагал я, — объяснит загадку. Хотя, во всяком случае, благоразумие требовало бы обходиться осторожнее с двусмысленным приятелем Петра Андреевича. Но это его дело, а не мое. При сем раздумье нас позвали к Глафире. Узнав о моем приезде, она желала меня видеть. Больная сидела на постели, склоня голову к подушкам. Положение ее руки на лбу показывало, что она старается принести себе на память случившееся вчера с нею. Рассказ матери подтвердил ей темное воспоминание. «Да», — сказала она, наконец, слабым голосом. «Почти так. О, как это было страшно! Но где батюшка?» «Он поехал в клуб, душа моя», — ответила мать, — «и скоро воротится». «Скоро? Дай-то Бог! Пора. Давно пора открыть вам тайну этого бедного сердца. Вчерашний случай заставляет меня поспешить моим признанием. Не уходите», — прибавила она, обратясь ко мне. «Вы будете моим земным свидетелем». Глафира находилась в напряженном состоянии духа. Жар ее увеличивался, щеки и глаза пылали. Она продолжала с какой-то невыразимой торжественностью. «Быть может, признание мое поздно, но, по крайней мере, вы поймете дочь свою. И если суждено ей скоро умереть, то она не понесет во гроб тайны, скрытой от родителей. Тогда молитесь за меня и просите Бога, чтобы он не лишил вашу дочь той отрады в будущей жизни, которую она напрасно искала в здешней». Эти слова произвели необычайное действие на Линдину. Для ней все было неожиданно, непонятно. Она хотела говорить, и вдруг судорожно схватила руку дочери. В эту минуту вошел Петр Андреевич. Едва обратил он внимание на больную и, поцеловав ее в лоб, начал. «Ну что, прошло? Я знал, что пройдет. Представь, Мари!» — продолжал он гневно. «Проказник-то наш, роденька. Мало того, что вчера на меня прогневался. Нет, изволь отправиться в клуб, да составь там заговор против моего представления. Хорошо, что болезнь дочери заставила меня отменить его. Не то подумали бы, что я струсил. Нет, братцы, не того я десятка. Видишь, удумали сомневаться в моем верноподданстве. Куда подъехали? Сегодня вхожу в газетную. Сидит князь Иван, да...» Линдина слушала мужа, скрипя сердце. Но, не предвидя конца его россказням, прервала их, наконец, с видом глубокого негодования. «И тебе несовестно, — сказала она, — заниматься этими вздорами, когда дочь твоя на краю гроба?» Сильный удар долбней не произвел бы на Петра Андреевича большего действия, чем эти слова. Он остался в том же положении, в каком был при конце своего рассказа, с раскрытым ртом, с наклоненным туловищем и руками, опершимися дугою на колено. Чувство родительское восторжествовало над мелким самолюбием. «Как на краю гроба!» — возопил он, выйдя из оцепенения. «Да, и на краю гибели. Слушай признание своей дочери, быть может, преступной дочери». Глафира величаво поднялась со своей постели. «Я преступная!» — воскликнула она. «Нет, родители, я чиста, как голубь, непорочна, как агнец. Моя вина лишь в том, что я скрывала от вас свою страсть. Я любила!» «Ты любила!» — вскричали отец и мать. «И потеряла своего возлюбленного!» — продолжала Глафира едва внятным голосом. «Вчера ровно год, как он умер». «А кто тот дерзкий, который осмелился любить тебя без нашего позволения?» — спросил сердито отец. «Не тревожьте его праха», — уныло отвечала дочь. «Вот свидетель, что мой покойный друг до самой своей кончины скрывал от меня любовь свою. Слишком поздно узнала я, какое пламенное чувство он питал ко мне». «И вы, сударь, знали о том и молчали?» «Он обязал меня клятвою никому не вверять его тайны, кроме вашей дочери. Заветные слова умирающего священны. Я исполнил их со всею строгостью долга». «И ты любила его еще при жизни?» «Да, и еще более люблю его по смерти. Я поклялась, и теперь пред лицом Бога и перед вами повторяю мою клятву. Я поклялась не принадлежать никому в здешнем мире». Эти слова, произнесенные с необычайной твердостью, обезоружили гнев отца. «Но ты не откажешься принадлежать нам», — сказал он с чувством. «О, батюшка, о, родители», — отвечала растроганная дочь, — «вам одним принадлежу я ваша, но не думаю, чтобы надолго». Мать, не говорившая до того ни слова, вдруг зарыдала и опустила голову на грудь своей дочери. «Глафирушка, милая, единородное мое детище!» — возопила она, стеная. «Не покидай нас, живи для нас! Ничего более не требую, прощаю, благословляю любовь твою!» Этот порыв материнского сердца поворотил всю мою внутренность. Слезы брызнули у меня из глаз. Линдин плакал навзрыд. Несколько минут продолжалась эта безмолвная, но трогательная сцена. Глафира подняла первая голову. Ее лицо, незадолго унылое и пасмурное, теперь казалось преображенным от восторга и чистейшей радости. Но вдруг какая-то новая мысль пробежала по челу девушки и словно облаком задернула лучезарный свет ее очей. «Благодарю вас, мои родители», — сказала Глафира, «за эту прекрасную, эту блаженную минуту. Но как быстро она промчалась! Тяжелое воспоминание ее отравило. Змей Вашиадан смертельно уязвил меня». «Что говоришь ты о Вашиадане, друг мой?» — спросил испуганный Линдин. «Слушайте, я кончаю свое признание. Покойный мой друг носил на руке фамильный перстень. Помню, он часто говаривал, будто в этом перстне заключается таинственная сила, и что от оного будет зависеть судьба той, которую изберет себе в супруги. Это предание вместе с вещью перешло к нему от бабушки. Я принимала его слова за шутку и позабыла бы о них, если б на аукционе не встретила перстня. Я не могла понять, каким образом он попал между вещей графа, но была рада, что мне представился случай купить его. Сходство изображения с чертами покойника напомнило мне таинственные предрекания. Я думала обручиться этим перстнем навеки с ненареченным супругом, как вдруг кто-то в толпе с его чертами и голосом надбавляет цену и отнимает у меня сокровище, за которое тогда я отдала бы полжизни. У меня померкло в глазах. Не помню, как мы приехали домой. Возвратиться за перстнем было поздно. Приготовления к комедии развлекали меня. Время ослабило воспоминания о талисмане. Я стала покойнее. Но вчера... Видали ли вы Вашиадана без очков? Вчера, когда он снял их во время репетиции, лицо, голос его вдруг изменились. Передо мной стоял мой возлюбленный, точь-в-точь он. И в довершение очарования таинственный перстень блеснул на его руке. Удивление, страх, ужас овладели мною. Я обеспамятила. Помню, как это же лицо мелькнуло и на аукционе, как те же глаза, пламенные и неподвижные, были и тогда устремлены на меня. Страшно при одной мысли. Не дай Боже встретиться мне опять с этими взорами. Мне кажется, я их не вынесу. Глафира умолкла. Изумление наше было невыразимо. Я не знал, верить ли или нет ее странному повествованию. Я готов был принять его за бред болящий или даже за признак ее умственного расстройства. Но многое из рассказанного ею о Вашиадане подтверждал мне собственный опыт. Давно я питал к нему недоверчивость и подозрение. Вид страдалицы пробудил во мне все негодование. «Ваш мнимый приятель, — сказал я Линдину с жаром, — есть явный злодей и обманщик. Хотя бы 1/10 нами слышанного была справедлива. Даю слово отыскать его и потребовать от него отчета в гнусной шутке, которую он сыграл над вашей дочерью». «Не берите на себя труда его отыскивать», — сказал кто-то позади меня твердым и знакомым голосом. Я оглянулся. То был сам Вашиадан. «Виновный здесь», — продолжал он, снимая очки. Мы обомлели. «Что же вы не требуете от меня отчета?» — спросил незваный гость с язвительной улыбкой. «Вас удивило, может быть, неожиданное мое посещение? Но дела мои переменились, и я остался в Москве. Почему вы не отвечаете? Вижу, приезд мой вам не нравится. Не опасайтесь, я вас скоро от себя избавлю». При этих словах он снова устремил на нас свои огненные взоры. Мы не трогались с места. Я чувствовал в себе что-то необычайное. Это что-то походило на те страшные сновидения, когда человек, не теряя еще памяти, чувствует оцепенение во всех членах, силится привстать и не может пошевелиться. Хочет говорить, и язык его коснеет. Грудь стесняется, кровь замирает в жилах, и он, полумертвый, падает на изголовье. Сие-то удушающее ощущение, известное простому народу под именем домового, овладело тогда мною. Я видел все происходившее, но язык и члены онемели. Я не в силах был обнаружить ни словами, ни движением моего удивления и ужаса. После того страшный Вашиадан, он был точно страшен в эту минуту, приблизился к постели, на коей лежала больная. Глаза его засверкали тогда необыкновенным светом. Больная привстала, но молча и почти без жизни. Потом сошла с постели, ступила на пол, пошатнулась. Новый взгляд Вашаадана как будто оживил ее. Она оправилась, стала твердо на ноги и тихими шагами пошла за своим вожатым. Мы все оставались неподвижными. Я видел, как они вышли из комнаты, как Глафира, подобно невинной жертве, ведомой на заклание, послушно следовала за очарователем. Я слышал шаги их по коридору, слышал повелительный голос Вашаадана, коему слуги хотели было преградить дорогу. Рвусь вперед, но вот стук экипажа раздался у подъезда, потом на улице, все глуше, глуше, пока, наконец, исчез в отдалении. Подобно той змее, которая одним взором привлекает к себе жертвы и одним взором умерщвляет их, Вашаадан, силою огненных своих очей, произвел над несчастную Глафирой то, что почел бы я фарсом, если бы сам не подвергся отчасти их магнетическому влиянию. Слишком, слишком поздно разрушилось наше очарование. Мать, как бы пробужденная от глубокого сна, приходит в себя мало-помалу, ищет дочери. Несчастная! Страшная действительность вскоре удостоверит тебя, что ты лишилась, и, быть может, навеки, своей милой Глафиры. Нет ее ни в доме, ни на улице. Все видели, как Вашаадан посадил ее в карету и поскакал с нею. Но куда? Зачем? То оставалось загадкой для каждого. Прошло около года после страшного происшествия, лишившего Линдиных дочери. Все старания мои отыскать ее были напрасны. Никто не знал Вашаадана, никому не было известно его место пребывания, и самое имя его все почитали подложным. Мудрено ли было ему, обдумавши план свой заранее, принять нужные меры к сокрытию себя, своего имени и жилища? Потеряв всю надежду отыскать следы Глафиры и ее похитителя, я оставил Москву. Один родственник давно звал меня в отдаленную свою деревню. Теперь было кстати воспользоваться его приглашением. Я переехал к нему. Весна во второй раз по смерти моего друга воскрешала природу. Все окружавшее улыбалось мне. Я один оставался мрачен. Тяжелое воспоминание давило мне душу. Приближался день его кончины и ее погибели. В этот день, по совершении печального обряда в сельской церкви, я отправился пешком бродить по сосновому лесу, лежавшему близ усадьбы и простиравшемуся на большое пространство. Грустные мысли невольно овладели мною. Сосновый бор казался мне огромным кладбищем. Я остановился и сел на обрушившуюся сосну. Мысли еще преследовали меня, но тихий стон, раздавшийся неподалеку, разогнал их. Я поднимаю глаза и вижу, в нескольких шагах от меня лежит женщина. Платье ее изорвано, руки в крови, вероятно, от сухих древесных сучьев и иголок, о которые она цеплялась, шедши по лесу. Она была без чувств и, по-видимому, боролась со смертью. Я подхожу, вглядываюсь. «Боже, то была Глафира!» Солнце клонилось к западу. Я чувствовал, что заблудился. Ни тропинки, ни признаков жилища. Но вот какой-то шорох послышался за мною. Я оглядываюсь. Старик в крестьянском кафтане, с дубинкой в руках, с секирой за поясом пробирался сквозь чащу. Он был не менее моего изумлен, встретив человека в глухом месте в такую пору и возле мертвого тела. Мы объяснились. Старик был дровосек и переехал на лето в бор для рубки леса. Шалаш его стоял неподалеку, и он, услышав шорох и стоны, пошел на голос. С его помощью я перенес в шалаш несчастную девушку. Вскоре открыла она глаза. Мой голос поразил ее. Глафира узнала меня и, бросившись мне на шею, называла своим ангелом-хранителем. «Дай Бог, чтоб я оправдал это название», — сказал я в смущении. «Но какая несчастная звезда привела вас на это место? Откуда вы?» Тут, собравшись силами, Она начала рассказ свой едва внятным голосом. И вот что мог я извлечь из него. Оставив Москву, Вышеадан провез Глафиру глухими проселочными дорогами к одному уединенному дому, где ожидал дорожный экипаж. С приближением ночи они поехали далее. На день обыкновенно останавливались. С захождением солнца продолжали дорогу. Чародей старался поддерживать свою несчастную спутницу в беспрестанном забытьи. Наконец, по долгом пути они приехали. Куда, того не знала Глафира. То было в глухую полночь. Их встретили с факелами. Погребальный их блеск пробудил Глафиру. «Где я?» — спросила она у своего похитителя. «В доме друга», — отвечал он млечным своим голосом. Они вошли в пышные хоромы, украшенные внутри богатыми обоями, бронзой, картинами, на коих изображались чудные фантастические фигуры. Чем-то нечеловеческим отзывалось все их окружающее. Люди со странными лицами, словно в масках, служили новоприезжим. Вдруг вдалеке послышались гармонические звуки и с приближением превратились в какой-то нескладный, но живой танец. И вот все фигуры на обоях, на картинах, из бронзы начали прыгать, плясать, а чудные служители передразнивать их движение. Треск, гул, грохот оглушают воздух. Все колеблется, сам ад пирует на земле. Но шар, подобно луне, поднимается величаво из-за облаков дыма. Вдруг взвился он высоко и с треском распался на части. Пламя потухает мало-помалу, свет становится бледнее и бледней, наконец все исчезло. И лишь луна, выкатившись из-за тучи, серебрит уединенную поляну. Боязливые ее лучи, мерцая, падают робко на лицо товарища Глафиры. Она узнает в нем милого, нежного своего друга. «О, как я счастлива!» — лепечет она в сладком забытьи. «О, как я счастлива, сидя с тобою, супруг моего сердца, душа души моей! Но, Боже! А, это не он! Не он!» И падает в беспамятстве. Померкла луна, явился день с порфирородным своим спутником. Сквозь густую зелень дерев, осенявших окна и разливавших сладостную прохладу, прокрадывается свет и проникает в опочивальню Глафиры. Она пробудилась, у ног ее сидит очарователь. «Вчера», — говорит он, — «ты видела мое могущество, видела, какие таинственные силы в руках моих. Отныне я от всего отрекаюсь. Ты одна царица сего жилища. Я умел преклонить тебя сверхчеловеческими средствами. Теперь, простой смертный, я у ног твоих. Не ты в моей, а я в твоей власти. Располагай тем, что видишь, повелевай мною, но люби меня». «Тебя любить?» — воскликнула, опомнившись, Глафира и отклонила его от себя рукою. «Кто бы ты ни был, — продолжала она, — дух ли искуситель, привидение или человек, прошу, умоляю тебя, возврати меня родителям». «Не могу. Что раз случилось, того переменить невозможно». Тут он прижал ее к своей груди и тихо надел ей на руку таинственный перстень. «Узнаешь ли ты наше кольцо обручальное? Помнишь ли предсказание? Вот залог любви нашей». Она взглянула на перстень, взглянула на друга. «О, мой ангел!» — воскликнула она вне себя от упоения. «Ты возвращен, наконец, твоей Глафире!» И с этими словами судорожным движением упала в его объятия. Я слушал с изумлением и ужасом. Многое казалось мне невероятным в ее повествовании. И чудеса, коих она была свидетельницей в доме похитителя, я приписывал расстроенному ее воображению. Но когда она коснулась этой роковой минуты, в которую, увлеченная обманчивую мечтой, вверилась хищным объятием мнимого друга, холодный пот обдал меня. Ее страстная речь ручилась за ужасную истину и подтвердила мои слишком справедливые опасения. С той минуты Глафира сделалась незаконную супругой Вашиадана. Ее уверенность, что то был прежний друг ее, возвратившийся с того света, еще сильнее убедила меня в горькой истине, ибо до чего не могут довести слабую женщину заблуждение сердца и воображения. Словом, она жила с ним целый год в очаровательном его замке, не помышляя о родных, дыша им одним, блаженствуя в своем гибельном заблуждении. «Но сегодня», — продолжала она, — «сегодня я покоилась еще в объятиях моего супруга, как чудные служители вдруг окружают наше ложе. Срок минул! К расплате!» — кричат они моему другу и влекут его. Я, как змея, обвелась около его тела, но злодеи исторгают у меня свою жертву. И в глазах моих ужас вспомнить — начинают щекотать моего супруга. Ужасный смех вырвался из груди его и вскоре превратился в какой-то адский хохот. Злодеи исчезли, и передо мной остался лишь бездыханный труп. Пена, полная яда, клубилась у него изо рту. «И ей ту же казнь!» — возопили снова служители. Но вдруг послышался знакомый нежный голос. «Она невинна!» — прозвучал он надо мною. И от него, как сон, разлетелись страшные видения. Хохот умолк. И я, какую-то волшебную силой, очутилась на том месте, где вы, мой ангел-хранитель, нашли меня. Не волшебная сила перенесла вас. Ваше платье показывает, что вы сами пришли сюда. «Быть может, я не помню». «Но помните ли вы своего прежнего, давно умершего друга, который, тому ровно 2 года, поверял мне заветное свое признание в любви к вам, тогда еще непорочной?» «Я вас не понимаю». «Сегодня минет 2 года, как он умер, и год, как вы похищены из дома родительского рукою изверга Вашиадана». «Вашиадана? Покойный друг? Из дому родительского? Ах, что вы мне напоминаете? Все это как сон. Но где мои родители?» «Они там. Соединились с вашим другом и у престола Божия молят о помиловании врага их и о вашем прощении». Глафира устремила на меня неподвижные взоры. Наконец, вышедши из оцепенения, «Туда! Туда! За ними!» возопила она и тихо склонила голову на плечо мое. Рука невольно взялась за часы. Роковая стрелка опять указывала 10-й в исходе. Я взглянул на Глафиру. Лицо ее покрылось смертной бледностью. Пульс умолк, дыхание прекратилось. Она заснула сном непробудимым. И через 3 дня я предал земле прах несчастной. Уединенная сосна, подымая горе мрачно-зеленую свою вершину, осеняет могилу и как бы молит небеса о помиловании. Каждый год, в день ее смерти, прохожие слышат хохот над могилой, но хохот умолкает, и тихий, нежный голос, нисходящий с эфирной выси, произносит слова: «Она невинна». Поскриптум. Для немногих. «Прекрасно!» — восклицает насмешливый читатель. «Но скажите, кто же этот Вашиадан? Злой дух, привидение, вампир, Мефистофель или все вместе?» «Не знаю, любезный читатель. Он столько же мне известен, как и вам. Но предположим его на время человеком обыкновенным смертным, ибо вы видели, что он умер. И теперь посмотрим, не объяснятся ли нам естественным образом чудеса его. Припомните, какими средствами довел он мою героиню до расслабления, какими неожиданными ударами потряс ее организм, прежде нежели решился на свое чудо из чудес, на похищение. Но вы, Линдина, ее муж, их слуги, разве не испытали также над собой его чародейство? Не спорю, что, может быть, и на нас действовала отчасти магнетическая сила его глаз. Мы были расположены к тому предыдущими сценами, неожиданную дерзостью похитителя, и даже, если хотите, верую в его могущество. Но его таинственность, долголетие, всевидение... Он был обманщик, умный и пронырливый. Но его замок, чудная прислуга, чудная смерть, не говорю уже о перстне, о роковом дне и часе. Все это суеверие, случайности, смесь истины с ложью, мечты Глафиры. А хохот и голос над ее могилой? Мечты прохожих. Мечты, мечты. Но вы сами им верите. Полноте притворяться. Скажите откровенно, кто же этот Вашиадан? Не чародей ли в союзе с дьяволом? Теперь не средние века. Ну так вампир. Он не сосал крови. Ну воплотившийся демон, посланный на срок. Ну словом, пришелец с того света. Не помню, чтобы от него отзывалась серой. Да кто же он? Не знаю. Отгадывайте.